Наталья Ильинична Полторацкая, Симона де Бувуар и ее роман «Мандарины». Французская писательница Симона де Бувуар была для своего времени, как теперь принято говорить, знаковой фигурой. Всяческие ярлыки на нее навешивали еще при жизни. Она и верховная жрица экзистенциализма, и французский экзистенциалист номер два. В США с 1948 года ее величали не иначе, как самой истовой экзистенциалисткой из всех экзистенциалистов. Оценки личности де Бувуар колебались от восторженных до недоброжелательных. Она не раз оказывалась объектом нападок. Над писательницей посмеивались, называя ее «великой сартрицей» или даже «Нотр-Дам де Сартр». Обычно отсвет славы мужчины падает и на женщину, которая рядом с ним идет по жизненному пути. На Симону де Бувуар упала тень Сартра, и в этой тени померк блеск ее собственных заслуг. Хотя она всю себя посвятила литературе, на ее книгах воспитано не одно поколение женщин, которые видели в судьбе писательницы пример осуществленной мечты о свободной и наполненной творчеством жизни. Заслуги де Бувуар перед французским и мировым женским движением огромны. Когда она умерла, за гробом шли около 5000 человек, в основном женщины. Она была символической матерью феминизма, и после ее кончины представительницы многих женских организаций выразили скорбь в таких словах: «Мы осиротели». Исследование женской судьбы, осуществленное писательницей в 1949 году в эссе «Второй пол», принесло ей славу адвоката феминистского сознания и автора одного из самых значительных произведений феминизма. Однако высшую и самую престижную во Франции литературную премию, Гонкуровскую, ей по праву присудили за роман «Мандарины» 1954 года. Встречаются люди, знакомство с жизнью которых заставляет нас уверовать в судьбу. Почему Симона де Бувуар, в высшей степени благовоспитанная девица, делалась вдруг неспровергательницей традиционных моральных устоев? Надо сказать, что в первых крупных работах, посвященных де Бувуар, поднимался именно этот вопрос. Позднее де Бувуар привлекала всех главным образом как автор «Второго пола». Еще позднее, на смену интересу к ее мировоззрению, пришел интерес к ней самой как к исключительной личности, которая, по признанию Франсуа Миттерана, наложила отпечаток на все наше время. Иными словами, работы, посвящаемые ей теперь, можно охарактеризовать так же, как известный французский литературовед Бреннер охарактеризовал труды последних лет о Сартре. Появившиеся посмертно книги о Сартре рассказывают нам больше о человеке, чем о писателе. Бессмысленно выражать по этому поводу сожаление. Общественный интерес в этом случае, впрочем, как и во многих ему подобных, сместился с того, что делает интеллектуал, на то, какой он человек. «Что можно знать о человеке сегодня?» – так обозначил поле подобных исследований Сартр. По сути, он и наметил движение литературоведческой науки в этом направлении, развивая идеи экзистенциального психоанализа в таких работах, как Бодлер, «Святой Жене, комедиант и мученик», и, наконец, в фундаментальном труде «Идиот в семье» Гюстав Флобер от 1821 до 1857. Следуя этой тенденции, и мы постараемся подробнее рассказать, каким человеком была создательница «Мандаринов». Симона де Бувуар родилась 9 января 1908 года, и, казалось, судьба этой малышки записана на небесах. Феи наворожили ей родиться в старинной, хотя и небогатой, аристократической семье, которая вела свой род от Гийома де Шампо, 1070-1121 годы, теолога и философа, учителя знаменитого Абеляра. Были все основания полагать, что со временем Симона превратится в очаровательную девушку, удачно выйдет замуж за принца и будет жить с ним долго и счастливо в окружении детей и внуков. Родители постарались, чтобы она получила надлежащее воспитание. В возрасте 5,5 лет ее определили в Кур-де-Зир, руководимое монахинями, учебное заведение, из стен которого выходили в мир будущие добродетельные супруги, образцовые матери и ревностные прихожанки. Но, видимо, здесь не обошлось без вмешательства злой волшебницы, изощренно напакостившей в XX веке многим девицам. Отец Симоны вложил все деньги семьи взаймы царскому правительству. Уж очень соблазнительными показались условия, предложенные Николаем II. Золотой ручеек богатств, накопленных рачительными де Бувуарами со времен крестовых походов, влился в реку французского золота, исчезнувшую в зыбучих песках пролетарской революции. Так что и теперь, по прошествии столетия, спорадические требования дотошных французов возместить старицей потерю этого теперь уже мифического золота не привели к приемлемому для них результату. Свою роль в судьбе Симоны сыграли и те подарки, которыми наградили ее благожелательно настроенные феи. Но и тут не обошлось без подвохов. Цепкость ума и настойчивое стремление к ясности мысли имели в качестве оборотной стороны категорическое неприятие любых половинчатых решений, тягу к крайностям и фантастическое упорство. Примечание. Ей оказались близки представления Сартра о том, что в основе разума лежит веление. Основа разума, полагает де Бувуар, это не столько сообразительность или даже способность улавливать связи между явлениями, сколько веление. Веление не останавливаться, идти все время дальше, все время вперед. Также нельзя в этой связи не посетовать на удручающую зыбкость границ между нашими достоинствами и недостатками. Де Бувуар писала: «Можно назвать волей, упорством, настойчивостью мое обыкновение полностью сосредоточиваться на работе и доводить до конца все намеченные планы. Можно увидеть в этом слепое упрямство и тупую настырность». Обеими возможностями с удовольствием пользовались ее друзья и враги, и де Бувуар не раз приходилось слышать упреки в свой адрес, подобные тому, с каким в романе «Мандарины» Льюис обратился к Анне. «Вы до того упрямы, что даже не отдаете себе в этом отчета. Мысленно вы все улаживаете по своему усмотрению и уже не отступаетесь от этого. Надо делать то, что вы хотите». Конец примечаний. Обуреваемая стремлением раздвинуть горизонты собственной жизни, она вместо того, чтобы вяло влачить монотонное существование, шла вперед к невидимой цели с плотно сомкнутыми губами и остановившимся взором. Трудно отыскать другую судьбу, которая дала бы нам пример столь властного призвания, столь рано созревшего выбора и такого последовательного осуществления честолюбивых дерзаний юности. И если ход жизни зависит от нашего отношения к миру, то Симона де Бувуар с рождения вела себя как удачливая завоевательница. С азартом одолевала препятствия, не теряя веры в свое призвание и тайное покровительство судьбы, а также в собственную исключительность и превосходство над другими людьми. Вспоминая о детстве, она писала: «Бог всегда был на моей стороне». Чем старше становилась Симона, тем более истово она молилась. Девочка мечтала об апостольском служении, об экстазах и видениях, полагая, что нет ничего ужаснее потери веры. Она была убеждена, что Божьим избранникам уготованы тяжкие испытания, а потому любимой игрой ее детства было воображать себя великомученицей. В ней, несомненно, присутствовали задатки героической личности. Она с одинаковым успехом могла превратиться как в проповедницу, так и в воинствующую атеистку, ибо была скроена из того материала, из которого творят святых, и одинаково подходила и для того, чтобы написать второй пол, и для того, чтобы полновластно вершить дела в каком-нибудь монастыре. В переходном возрасте, когда дети становятся особенно требовательными по отношению к родителям, Симона и к Отцу Небесному предъявляла серьезные претензии, ожидая, что тот явит себя в конкретном и узнаваемом действии. Долгое время она всерьез надеялась получить от Бога знак, что ее усилия замечены, но Бог вел себя уклончиво и своего присутствия никак не обнаруживал. А потом настал момент выбора – путь веры или путь дальнейшего интеллектуального развития. Половинчатые решения были не в ее характере, и Симона раз и навсегда предпочла интеллект. Примечание. «Если во мне есть что-то от гения, то исключительно ясность мысли», – настаивала она. Конец примечания. Всю жизнь Симону де Бувуар занимали поиски свидетельств уникальности или хотя бы реальности своего существования. Утрата религиозного чувства могла бы роковым образом сказаться на формировании ее личности, если бы место Бога в душе Симоны не заняла литература. Дневник заменил ей исповедь, а книги со временем стали значить то, что прежде значил Бог. Только литература могла подарить ей бессмертие взамен утраченной вечной жизни во Христе. Когда героиня мандаринов Анна утверждала, что книги сохраняют для нее привкус вечности, и она предпочитает их реальному миру, она высказывала то, в чем с давних пор была убеждена и сама де Бувуар. Эту же мысль де Бувуар доверит развить другому герою мандаринов, Анри Перрону. Он не воображал, что его будут читать вечно, а между тем, когда писал, чувствовал, что погружен в вечность. В детстве для нее было живо только то, что записано. Если в сочинении я рассказывала какой-нибудь эпизод из моей жизни, то он ускользал от забвения, вызывал интерес других людей и был тем самым окончательно спасен, утверждала она. В юности и зрелости для того, чтобы понять смысл происходящего, ей необходимо было это описать. Примечание. Об этом же рассуждал в «Мандаринах» Анри Перрон. «Если другие не в счет, писать не имеет смысла, но если их ценишь, это потрясающе. Вызывать словами их дружбу, доверие. Потрясающе видеть, как находят у них отклик твои собственные мысли». В старости Симону де Бувуар преследовала мысль о том, что вся наша жизнь записана на каком-то божественном магнитофоне. Однако и тогда, не вполне доверяя потусторонней технике, она не упускала возможности представить собственную запись событий. Когда в начале 1950-х годов в распоряжении де Бувуар оказался магнитофон, ее любимым развлечением стала запись случайных разговоров. Конец примечаний. Сколько же часов? Столь дивно оправданных, столь бездарно потерянных, подарила она своим записям. В 15 лет, отвечая на вопрос, кем она хочет стать в будущем, Симона де Бувуар записала в альбоме подруги, знаменитым писателем. В 18 имена Мориса Бареса, Поля Клоделя, Андре Жида и Поля Валери звучали для нее неземной музыкой. Эти виртуозы пера помогли открыть подлинные ценности, искусство, искренность, неуспокоенность. Она, вслед за Валери, могла бы сказать о себе «тревога – истинное мое ремесло». Постепенно де Бувуар начала осознавать себя частью интеллектуальной элиты, которая во все времена несла тяжкое бремя углубленного самопознания. Она перестала переживать поначалу мучительное для нее выпадение из привычной среды. Наоборот, теперь Симоне казалось, будто она добровольно покинула ее ради братства мыслителей и ученых, увлеченных поисками истины. И она чувствовала сопричастность их усилиям. Настал ее черед узнать, понять и выразить себя. Потеря приданого вынудила де Бувуар воспринимать учебу не как развлечение праздного ума, а как гарантию будущего независимо существования. Подобная позиция заставила бы перевернуться в гробу ее предков, и она не могла не вызывать досады ее родителей, которым казалась унизительной мысль о том, что их дочери придется продавать свой труд. Однако юная Симона со всей решительностью выбрала карьеру преподавателя философии и, несмотря на сопротивление родителей, отстояла право на получение необходимого образования. Де Бувуар встретила Сартра, когда ей было 20 лет, и сразу же признала в нем мужчину своей мечты. «Это был мой двойник. В нем я обнаружила доведенными до последнего предела и мои вкусы, и мои пристрастия», — признавалась она. «Однажды де Бувуар заметила, чтобы я признала мужчину равным себе, он должен доказать, что хоть в чем-то лучше меня. Напомним, что Сартр был маленького роста, меньше 1,5 метра. Де Бувуар была чуть повыше, с редкими волосами и желтыми от никотина зубами. Он безостановочно курил. Его правый глаз жутко косил. Но зато он принадлежал к тем, кого женщины любят ушами, обладал завидным красноречием и вкрадчивым голосом. По-видимому, де Бувуар была из породы тех, кого стрела Амура поражает именно в ухо, ибо между Сартром и этой чопорной красавицей с яркими и пронзительными голубыми глазами немедленно вспыхнула страсть, сметающая на своем пути все преграды. Ко времени знакомства с Сартром де Бувуар обладала вполне сложившимся характером. Ее отличали высокий творческий потенциал, вера в собственное призвание, индивидуализм и авантюризм. проявлению этих черт отчасти способствовали питаемые книжной традицией настроения разочарованности и неудовлетворенности в среде интеллектуалов. Симоне недоставало кумира, и Жан-Поль занял вакантное место на пьедестале. Речи Сартра и его друзей были дерзкими, осуждения безапелляционными, вспоминала де Бувуар. Они безжалостно разоблачали любые проявления идеализма и осмеивали духовную жизнь. Люди, по их представлениям, являлись всего лишь телами, наделенными потребностями. И Симона, внимая их разоблачением, двинулась по маршруту жизни к станции под названием «Тотальный индивидуализм». Примечание. «Есть произвол в том, чтобы делить жизнь на куски», признавала де Бувуар. Однако 1929 год, на который приходится конец моей учебы, начало экономической независимости, уход из родительского дома, расставание со старыми друзьями и встреча с Сартром, несомненно, открыл для меня новую эру. В 1939 году мое существование изменилось радикально. История завладела мною, чтобы больше не отпускать. С другой стороны, я глубоко и навсегда связала свою жизнь с литературой. Конец примечания. В эпоху модерна любые авангардные течения замешаны на отрицании, и потому Сартр с его едва ли не маниакальной склонностью к теоретизированию с удовольствием взял на себя труд придумывать обоснования для эстетики отрицания. С его помощью и де Бувуар все решительнее расправлялась со многими социальными, интеллектуальными и эстетическими ценностями, не замечая, что зачастую при этом терпит урон и незыблемая общечеловеческая мораль. Де Бувуар была младше Сартра, но быстро догнала его в учебе. В студенческие годы Симону прозвали Кастером, Бобром, не только из-за того, что по-английски ее фамилия звучит как название этого зверька, но и потому, что она, подобно бобрам, очень много трудилась и, снедаемая неутолимой жаждой деятельности, беспрестанно находилась в движении. По свидетельству одного из бывших экзаменаторов, во время конкурсного экзамена на право занимать должность преподавателя философии, члены комиссии долго не могли решить, кому из них, ей или Сартру, присудить первое место. В итоге предпочтение отдали Сартру, поскольку он был выпускником «Эколь Нормаль», а де Бувуар – студенткой менее престижной Сорбонны. Вдобавок, этот бедняга уже не в первый раз пытался сдать экзамен. Когда, получив дипломы, Сартр и де Бувуар должны были либо пожениться, либо разъехаться по разным городам, перед ними серьезно встал вопрос о том, чтобы узаконить свои отношения. В воспоминаниях она описывала причины, побудившие их отказаться от брака. По многим пунктам мы колебались, но наш анархизм был столь же ярко выражен и столь же агрессивен, как и анархизм анархистов былых времен. Он предписывал нам, как и им, отвергать вмешательство общества в наши личные дела. Но после громких слов об обществе, которое душит свободу, вскользь приводятся более правдоподобные объяснения. «Я видела, как это тяжело для Сартра». Может быть, без этого печального личного опыта не было бы тех страниц второго пола, где психологически тонко и убедительно анализируются мотивы, побуждающие мужчин страшиться брака. В итоге Сартр и Симона заключили между собой договор, суть которого в том, что они обязались хранить особого рода верность друг другу. Каждый из них мог иметь любовные связи, но они не должны были влиять на их союз, обусловленный общностью интеллектуальных устремлений. Во время учебы и в первые годы самостоятельной жизни излюбленным способом устанавливать отношения с миром стала для них игра. Лишая жизнь реального содержания, игра убаюкивала и ее, и Сартра, мыслью о том, что им удалось счастливо избежать диктата реальности, и они вольны не принадлежать ни к одному классу, ни к одному поколению. Граница между вымыслом и действительностью оставалась зыбкой, и ничто не сдерживало полета их фантазии. Воображение, нестесненное, творческое воображение, осваивало все новые пласты опыта, чтобы позднее питать этим опытом книги. Своевольная и жестокая история вершила их судьбы. Она таилась где-то рядом, на расстоянии вытянутой руки, но до поры скрывала грозный лик, словно для того, чтобы в роковые минуты Сартр и Симона в полной мере ощутили силу ее железной хватки. В так называемые «горькие годы» с 1929 по 1939, накануне всемирного катаклизма, мир пребывал в брожении. Классовая борьба то усиливалась, то затихала. Социальные идеи возникали и видоизменялись, а де Бовуар доводила до крайней степени свое неприятие истории. Уже исходила кровью Испания, первая жертва заигрываний европейских демократий с фашистскими режимами, а Симона, словно зачарованная принцесса, все еще грезила наяву и видела красочные сны о литературе. Моя шизофреническая приверженность, к счастью, лишала меня способности видеть политическую реальность, вспоминала она. В 1947 году в эссе «Что такое литература» Сартра увлекла идея толкования сновидений, обволакивавших значительную часть французской интеллигенции предвоенной поры, и он создал не лишенную недостатков, но достойную упоминания здесь хотя бы потому, что де Бовуар ее полностью разделяла, теорию, согласно которой во Франции тогда сосуществовало три поколения писателей. Об этом Полторацкая 2000 год, Сартр 2000. Для первого поколения авторов, начавших писать до войны 1914 года, Андре Жид, Франсуа Мориак, Марсель Пруст, Жорж Дюамель, Жюль Ромен, Поль Клодель, Жан Жероду, литература была маргинальным занятием, и благодаря своей материальной независимости они сохраняли веру в абсолютную бескорыстность искусства. Писатели второго поколения, сюрреалисты, появились на сцене после 1918 года, и ценностная позиция этих блудных детей класса буржуазии строилась на отрицании. В ряду писателей сюрреалистического толка Сартр называл Пьера Дрюо Ла-Рошеля, Андре Бретона, Бенджамина Пере, Робера Деснуса и Поля Морана и увязывал их искания с кризисом объективистского взгляда на мир. Сюрреализм был в воздухе времени, которым дышали Сартр и де Бовуар. Именно его наследием стали эстетика скандала и пафос отрицания, и от него к ним позднее пришло убеждение в том, что подлинное искусство всегда революционно, а его требования спонтанно согласуются с требованиями революции с большой буквы. Под влиянием сюрреализма сформировалась и опосредованная книжной традицией отношение де Бовуар к безумцам и маргиналам. Ее привлекала и раскрепощенность этих людей, и выставление именно показ самых подспудных устремлений и отказ от моральных норм, и неодолимая сила фантазии, порождающая бред и причудливые галлюцинации. Поль, героиня «Мандаринов», вспоминая о времени, когда она страдала психическим расстройством, говорит подруге Анне: «Ты не можешь себе представить, каким богатым был в то время мир. Любая вещь имела 10 тысяч граней». Однако безумный герой романтической, символической и, наконец, сюрреалистической литературы – это, увы, совсем не то, что обычный пациент психиатрической больницы, в котором трудно разглядеть черты провидца, хранителя нетленной мудрости или поэта. Писатели третьего поколения, к которому Сартр относил и себя, заявили о себе незадолго до Второй мировой войны, когда наметился разрыв между литературным мифом и исторической реальностью. Эти писатели не уделяли внимания истории, хотя одни объявляли о своей принадлежности к прогрессивным левым, а другие – к революционным левым силам. Первые оказались на уровне повторения в духе Кьеркегора, а вторые – на уровне мнимого синтеза вечности и бесконечно малой частицы настоящего. Де Бовуар, как и Сартр, полагала в те годы, что французский роман переживает кризис, и предпочитала учиться писательскому ремеслу у заокеанских коллег, в первую очередь у Хемингуэя. Она ценила в его рассказах отказ от описаний, претендующих на объективность, простоту диалога и интерес к мелочам жизни. Американский автор детективов Хэммет научил ее и весьма полезному правилу: всякий диалог должен продвигать действие. Важной особенностью мировосприятия де Бовуар была ее неизменная устремленность в будущее, и этим качеством она впоследствии и наделит многих своих героев. Выбирать жизнь – значит всегда выбирать грядущее. Без этого порыва, который увлекает нас вперед, мы оказались бы всего лишь плесенью на поверхности земли, настаивала она в 1945 году, уже после того, как на собственном печальном опыте познала, какие чудовищные формы способны явить нам будущее. Воистину, идеи, которые носятся в воздухе, не ведают границ. Устремленность к будущему охватила с начала XX века многомиллионная масса людей. подчинила себе настрой их мыслей, их желания и мечты. Вряд ли кто-нибудь успел позабыть, сколь притягательными оказались в ту пору образы светлого будущего и для нашего народа. Осмысливая позднее вместе с Сартром свои представления о необходимости жить наполненной жизнью, де Бувуар утверждала, что им всегда необходимо было, чтобы всякая минута чему-то служила, чтобы тело доходило до предела своих возможностей, в том числе и та часть его, какой является мозг. В те годы они были верноподданными и законопослушными гражданами книжного мира и из дальнего далека взирали на грубую реальность столкновений политических сил. В предшествовавшее Второй мировой войне десятилетия коммунизм был уже не призраком, бродившим по Европе. А как заметил французский писатель Клод Руа, рослым, полным жизни детиной, который устрашал и воспламенял мир. Сартр и де Бувуар терпеливо ожидали всемирного пожара и очистительного катаклизма. На меньшее они не были согласны. Им глубоко претил реформизм, и они верили, что общество должно измениться сразу, кардинально и бесповоротно. Их общую позицию в 1936 году, в пору создания Народного фронта, Сартр оценивал так. В теоретическом плане мы были экстремистами настолько, насколько это возможно. Практически же революционная фраза существовала для них отдельно от революционного дела, и этих молодых интеллектуалов полностью удовлетворяла игра абстракциями. Они тогда были настолько интегрированы в книжный мир, что им казалось курьезной мысль о непосредственном участии в политической жизни. «Я верила, что писательский труд должен оставаться аполитичным», вспоминала об этом времени де Бувуар. Заметим попутно, что в 50-е годы подобная отстраненность казалась ей верхом политической наивности, а в 70-е снова увлекла. Завершая разговор об эволюции взглядов писательницы на перспективы изменения общества, приведем одно из последних ее высказываний на эту тему, относящееся к 1982 году. «Я не хочу, во всяком случае теперь, совершения революции жестокой и кровавой. И речи нет о том, чтобы изменить общественное устройство сверху донизу. Нужно просто немного улучшить во Франции то общество, которое уже существует».